Глава 153.1. Так все это из-за Цзянчиня. В умах гвардейцев драконьего клыка появилось никогда не испытываемое ранее чувство надвигающей опасности. Понаблюдав за тем, как заместители начальника Чжоу и Ци начинали что-то говорить, но затем колебались и замолкали, Шангуань замахал руками. «Забудьте об этом, пока что нам нечего обсуждать. Поскольку это уже произошло, значит, всему этому должна быть причина. И нам остается лишь принять своевременные меры для разрешения сложившейся ситуации и, если понадобится, даже пожертвовать своей гордостью, чтобы разузнать обо всем. Верно, даже если погибнем, мы должны узнать причину. Это все, что нам остается». Шангуань кивнул. «Я немного знаком со старейшиной Фэйм, потому пойду и лично навещу его. Старик Ци, ты отправишься к старейшине Нин. И помни, не следует сразу же кланяться в ноги и присмыкаться перед ней, однако также не стоит вести себя хоть немного высокомерно. Сейчас мы должны, по крайней мере, выяснить причину произошедшего. Если в этом была наша вина, то мы возьмем на себя всю ответственность. Но если это не наша вина, то нам не нужно поступаться своими интересами ради общего дела. Все понятно?» Отдав распоряжение одному заместителю, Шангуань перевел свой взгляд на заместителя Чжоу. «Старейшина Чжоу, Шисяя очень своенравный человек, тебе придется постараться». Чжоу Кай кивнул. «Я уже старый человек и не могу опускаться до его уровня. Если это действительно вина нашей гвардии драконьего клыка, то мы взвалим на свои плечи весь груз ответственности, но если они просто хотят подавить нас, то наша гвардия драконьего клыка не позволит так просто себя запугать». «Отлично, тогда нам не следует затягивать с этим делом, сейчас же разделимся и сходим к ним», — приказал Шангуань. Ци Тяньнань простоял у двери во двор старейшины Нин уже почти полчаса, когда изнутри, наконец, послышались шаги. «Заместитель начальника Ци, прошу прощения, что заставил вас ждать. У госпожи старейшины только что был прекрасный послеобеденный сон, и никто не смел ее беспокоить. Но сейчас она уже проснулась и чувствует себя виноватой, что заставило заместителя начальника Ци целых полчаса прождать снаружи. Она уже как следует отчитала нас, своих подчиненных. Прошу, проходите». Хотя Цабайши еще не выполнил желание старейшины Нин, она уже воспринимала его как своего самого компетентного подчиненного. Ци Тяньнань бросил взгляд на Цабайши и подумал, что впервые видит этого человека, однако у него не было времени долго думать об этом. «Начальник Ци, мои подчиненные такие невоспитанные, что даже заставили вас ждать». Старейшина Нин была достаточно вежлива и доброжелательна, ее голос звучал немного лениво, словно она только что проснулась. «О, да пустяки, мне, старику Ци, тоже не хватило бы духу потревожить прекрасный сон старейшины Нин. Потревожить чей-то сладкий сон – просто непростительный грех. Хи-хи, начальник Ци такой внимательный», – с улыбкой сказала старейшина Нин, тогда как ее тонкие руки игрались с бархатным веером. «Старейшина Нин, я, старик Ци, не побеспокоил бы вас, если бы мне не нужно было кое о чем спросить. Я осмелюсь задать лишь один вопрос. Неужели я, старик Ци, чем-то оскорбил Южный дворец?» «Оскорбили? О чем вы говорите?» Очаровательные глаза старейшины Нин невинно распахнулись от удивления. «У меня с начальником Ци многолетние деловые отношения, и я всегда считала ваше поведение и способы решения различных вопросов образцом для подражания». «Вот как?» Ци Тяньнань был немного подавлен. «Но мы действительно нуждаемся в той поставке снаряжения. И насчет уплаты всех долгов до завтрашнего полудня, это действительно». Старейшина лишь отрицательно покачала головой. «Я бы и рада помочь, но мои руки связаны». Увидев, как выражение лица старейшины Нин стало враждебным, Ци Тяньнань ясно понял, что он чем-то обидел эту женщину. «Старейшина Нин, вы ведь хорошо знаете меня, старика Ци. Прошу, будьте предельно откровенны. Я чем-то обидел вас? Если это так, то я готов принести извинения за свою ошибку. Даже если мы не можем торговать, гуманность и справедливость все еще существуют. К тому же, я, старик Ци, всегда восхищался старейшиной Нин. Вы действительно хотите, чтобы я говорила откровенно?» — равнодушно спросила старейшина Нин. «Прошу, я жду ваших искренних слов. Начальник Ци, вы правильно сказали, даже если наша сделка не состоялась, то остались дружеские отношения. Однако я внезапно обнаружила, что ваши гвардейцы драконьего клыка ничего не знают о гуманности и справедливости. У меня есть друг, которого ограбили средь бела дня, за что он случайно убил грабителя в целях самообороны. Из-за этого его бросили в узилище, даже толком не разобравшись в этом деле. Я написала записку ответственному за это дело, но он не только порвал мою записку, но и сильно унизил меня, заявив, что я, обычная старейшина Южного дворца, не имею права вмешиваться в дело, которым занимается гвардия Драконьего Клыка. С каждым произнесенным словом старейшина Нин злилась все сильнее. Потому я хотела бы спросить, вот как ваша гвардия Драконьего Клыка занимается делами? Оправданная самооборона стала убийством, из-за чего невиновного посадили в узилище. Ну да ладно, раз я не могу повлиять на вас своими доводами разума или мольбами, то все просто. Я забуду об этом вопросе. А вы, гвардия Драконьего Клыка, тоже больше не смейте приходить и умолять меня. В худшем случае, в будущем наши пути навсегда разойдутся. Что? Ци Тяньнань потерял всю свою невозмутимость, вытаращив глаза. Неужели действительно произошло нечто подобное? Ци Байши подлил масла в огонь. Разве стала бы госпожа старейшина обвинять вас без причины? Этот мужлан по фамилии Лу не только порвал записку старейшины, но также сильно оскорбил ее. Начальник Ци, а если бы ученик моего Южного дворца обидел вас из-за своего слабоумия, то вы смогли бы сохранять спокойствие? С фамилией Лу, Лу Уцзи. Ци Тяньнань вдруг подумал о ком-то и словно что-то понял в этот момент. Если говорить о Лу Уцзи, то он был человеком, который не признавал ни закона, ни веления неба. Если бы в подобном деле был замешан кто-нибудь другой, то Ци Тяньнань бы слабо поверил в это. Но раз это случилось с Лу Уцзи, то он был на 80% уверен в правдивости произошедшего. Лу Уцзи был знаменит тем, что из-за своего дяди, занимающего пост заместителя начальника гвардии, вел себя слишком властно внутри гвардии Драконьего Клыка. Я не знаю его имени, но гвардейцы называли его генералом Лу. Значит, его зовут Лу Уцзи. Вот уж действительно, даже его имя говорит о его безнаказанном самодурстве один, съязвил Ци Байши. Ци Тяньнаню сразу же стало не по себе. Если все произошло именно так, как ему и рассказали, то его гвардия Драконьего Клыка действительно повела себя слишком невежливо. 1. Лу в переводе с китайского закон, аусцы, не страшится. Глава 153.2. Так все это из-за Цзянчиня. В соответствии с законом, за убийство при оправданной самообороне не полагалось никакого наказания. А когда дело об оправданной самообороне рассматривалось как дело об убийстве, а невиновного бросали в узилище, это уже само по себе можно было считать грубейшей ошибкой. Старейшина Нин отправила записку, а Лу Уцзи не только порвал ее, но и сделал дерзкое замечание в отношении старейшины Нин, которая была женщиной и потому изначально была эгоистична и сверхчувствительна к любым проявлениям неуважения. Да даже если бы на ее месте оказался сам Ци Тяньнань, то он, скорее всего, тоже не смог бы принять этого. Достопочтенная старейшина была унижена подобным образом, так что неудивительно, что она стала настолько озлобленной. Старейшина Нин, я немедленно вернусь в штаб и займусь расследованием этого дела. Если этот Лу Уцзи действительно такой подонок, то мой главный начальник несомненно даст этому объяснение. Дадите ли вы мне полдня на решение этого вопроса? Старейшина Нин слегка похлопала своей нефритовой рукой по раскрытому в зевке рту. Вроде бы я только что поспала, но почему по-прежнему чувствую себя такой уставшей? Ци Тяньнань поспешно встал. Старик Ци вынужден попрощаться с вами. Я уверен, что в течение дня мы непременно предоставим старейшине Нин удовлетворительный ответ. Дворец бесчисленных сокровищ, двор Шисяя. Старик Чжоу, если бы не твой почтенный возраст, я бы не разрешил тебе даже попробовать такого вина, в гневе процедил сквозь зубы Шисяя. Чжоу Кай мог лишь заискивающе улыбнуться. Старший брат Ши, в чем причина твоего гнева? Наши дома всегда были в дружеских взаимоотношениях. Так почему? Почему? Холодно усмехнулся Шисяя. Старик Чжоу, ты прожил на этом свете уже достаточно лет, и если один из учеников моего дворца вдруг ударит по твоей чести, о чем ты подумаешь? Ударит по моей чести? В замешательстве спросил Чжоу Кай. Не валяй дурака, ведь у ваших гвардейцев Драконьего Клыка на все хватает способностей. Так, держа в своих руках такую военную мощь, они совсем распоясались, не уважая даже короля. Вы можете арестовать кого захотите и убить любого по своему желанию. Вы и дела можете вести как вам угодно. Кто бы сомневался, что вы самая великая сила в королевстве. Чем больше Чжао Кай слушал его, тем сильнее обливался холодным потом. Слова Шисяя были пронизаны сарказмом и язвительной насмешкой. И что это означало? А это означало только то, что у него в душе горело пламя необъятного гнева. «Старший брат Ши, не ходи вокруг да около, убивать преступников – обычное дело. Старший брат, ты же видишь, что сегодня я прибыл с искренним намерением разобраться в ситуации. Неужели кто-то из моих людей обидел вас? Просто скажите мне, и я как следует изобью и накажу виновника по возвращении. Избиение, наказание, да как я могу? Как я могу вмешиваться в дела гвардии драконьего клыка? Как я посмею вмешаться? Не дай бог, меня самого бросит в узилище», — утрировал Ши Сяя. Чжоу Кай наконец-то почерпнул немного сути из этого потока сарказма. Было похоже, что один из гвардейцев драконьего клыка совершил необдуманный поступок, чем совершенно выбесил Ши Сяя. «Старший брат Ши, прошу, будь предельно откровенен со мной. Какой идиот тебя обидел? Я посажу его перед тобой, и если он действительно виноват, то вы сами решите, избить его или же убить. Избить или убить? Старик Чжоу, ты думаешь, что я один из твоих гвардейцев драконьего клыка? У меня нет достаточной власти и авторитета. Представитель, которого я послал от своего имени, был почти избит до смерти вашей гвардией драконьего клыка. Несмотря на то, что Ши Сяя на словах постоянно принижал себя, на самом деле он указывал этим на свое унижение. Фэн Янь был тем, кого он послал от своего имени. Фэн Янь был практически избит Лу Цзи, и это, несомненно, являлось пощечиной по чести и репутации Ши Сяя. «Начальник Чжоу, как младший, я изначально не имею права что-либо говорить, однако этот Лу Цзи из вашей гвардии драконьего клыка переходит всякие границы. Он даже не обращает внимания на доказательства, когда ведет дела, и дело об оправданной самообороне превратилось в дело об убийстве. Как очевидец событий, я также считаюсь свидетелем. Но когда я пришел поговорить с ним по приказу главы, еще чуть-чуть и меня бы избили», — сказал Фэн Янь и возмущенно продолжил. «Если вы хотите избить меня, то это ничего, ведь я простой ученик». Но он посмел вести себя столь нагло и даже сказал, что никто по своему желанию не имеет права вмешиваться, когда гвардия драконьего клыка расследует дело. «Значит ли это, что мой господин не может даже обсудить обстоятельства дела? Он ошибся с определением классификации дела, из-за чего страдает друг моего господина, и мы даже ничего не можем сказать по этому поводу?» Чжоу Кай, наконец, понял, в чем заключалась суть проблемы. Лу Цзи. Он сразу же поверил, когда услышал эти два слова. Подняв свою чашу, он сказал: «Старший брат Ши, я наказываю себя этой чашей вина и заранее приношу свои извинения за случившееся. Если все было именно так, как сказал младший брат, то я не буду сидеть сложа руки, и моя гвардия драконьего клыка в течение дня обязательно даст вам удовлетворительное объяснение». В основе этого дела лежало то, что Ши Сяя все еще цеплялся к проявленному в отношении его неуважению. Чжоу Кай не смел задерживаться. Он знал, что Лу Цзи был беспредельщиком, не признающим законов. Если из-за него по ошибочному приговору тот невиновный человек погибнет в узилище, то это дело перерастет для них в огромную проблему. И тогда станет просто невозможно восстановить прежние отношения с дворцом бесчисленных сокровищ, даже если они очень сильно этого захотят. Ци Тяньнаню и Чжоу Каю еще повезло. Шангуань же столкнулся с более жестким отношением. Этот эксцентричный старик, старейшина Фэй, был еще более вспыльчивым, чем тот же Ши Сяя. Шангуань даже не смог попасть к нему во двор. Старейшина Фэй лишь послал своих слуг, чтобы передать сообщение. Если хотя бы один волос упадет с головы Цзянчиня, то покатится множество голов гвардейцев драконьего клыка. Цзянчинь, Шангуань всегда интересовался лишь важными делами и потому был малознаком с этим именем, в отличие от своих подчиненных. В конце концов, нынешнее положение Цзянчиня было слишком низким для него. Он еще не достиг того уровня, на котором бы Шангуань стал бы лично заниматься его делом. «Цзянчинь, это имя кажется мне знакомым. Неужели он родственник старика Фэя или еще что? Черт, неужели мои гвардейцы арестовали этого Цзянчиня?» И когда мысли Шангуани дошли до осознания этого факта, он занервничал. Глава 154.1. Выбор главного начальника. Трое начальников вновь собрались в штабе гвардии драконьего клыка. Шангуани ничего не произнес, но вот слова Чжоу Кая и Ци Тяньнаня были практически одинаковыми, две версии одного и того же события со слегка меняющимися обстоятельствами. И все указывало на то, что причиной конфликта был лишь один человек гвардии драконьего клыка, Лу Цзи. Главный начальник Лу Цзи является племянником заместителя начальника Ян. Его репутация никогда не была на высоте. Старейшина Нин и заместитель главы Ши в ярости из-за одного и того же человека. Говорят, он исказил правду и превратил оправданную самооборону в тяжкое преступление. Мало того, он разорвал записку старейшины Нин и едва не избил человека, которого прислал заместитель главы Ши. Разве могут быть сомнения в том, что этот Лу Цзи с презрением относится ко всем нашим законам и правилам? В этот момент Шангуани, наконец, понял, почему старейшина Фэй был так зол. Если бы это его, Шангуани, ошибочно арестовали и заточили в узилище, он бы тоже пришел в ярости, возможно, даже большую, чем у них всех вместе взятых. Вам известно, кого арестовал Лу Цзи? Решил спросить Шангуани. Я не уверен, старейшина Нин сказала, что это ее друг. Ши Сяоя также назвал его своим другом, но имени не назвал. Шангуани вздохнул. Его зовут Цзян Чинь. Цзян Чинь, двое заместителей переглянулись в недоумении. Их статус тоже был достаточно высок, и потому они редко обращали внимание на обычные слухи. Они тоже не знали имени Цзян Чиня. А кто такой этот Цзян Чинь? Почему три из четырех великих храмов выступили в его защиту? Ци Тяньнань вдруг резко переменился в лице. Неужели он ученик секты Дивного Древа? Когда Шангуани услышал три слова секты Дивного Древа, его лицо побелело. Если это действительно так, то этот Лу Цзи действительно навлек на нас настоящее бедствие. В этот момент вошел один из подчиненных и доложил: начальники, прибыли гвардейцы, первыми пришедшие на место преступления. Пусть заходит, поспешно сказал Шангуани. Люди Тяньшао, которые первыми прибыли на место происшествия и занялись делом Цзян Чиня, робко зашли внутрь. Им еще никогда прежде не приходилось сталкиваться одновременно с тремя начальниками. Они практически не могли стоять прямо, так как их ноги предательски подгибались. «Эй, вам не стоит так волноваться. Мне нужно лишь задать вам пару вопросов. Меня не волнует, как вам угрожали до этого. Все это сейчас не имеет значения. Теперь я беру всю ответственность на себя. Вам лишь нужно полностью пересказать нам, что там случилось. И не надо примешивать ни капли личных чувств. Я хочу знать только правду». Голос Шангуани прозвучал немного успокаивающе. «Вы слышали? Главный начальник хочет знать только правду». Зубы гвардейцев застучали, когда они с усилием пытались успокоиться. Наконец, капитан открыл рот. Все произошло на улице, где проводилась большая выставка Южного дворца. Тогда капитан рассказал обо всем, что там произошло. Однако они не видели, что происходило до их прибытия на место. Они могли лишь пересказать то, что видели сами, в том числе грубое вмешательство Лу Цзи и его насильственное взятие этого дела в свои руки, а также твердую позицию командира Тяньшао, отстаивающего справедливость, и прочее. Все эти сведения вываливалось на начальников, подобно горошинам из бамбуковой трубы. Когда они услышали, что Цзян Чэнь убил ученика Северного дворца, трое начальников переглянулись, поглощенные своими мыслями. Теперь, когда все обернулось подобным образом, в их головах появились неясные догадки. Ученик Северного дворца, Лу Цзи, а также заместитель начальника Ян, стоявший за Лу Цзи, все они находились на одной стороне и относились к людям первого принца. Таким образом, дело, которое внешне выглядело простым, на самом деле оказалось связано с первым принцем. Главный начальник, похоже, с этим делом не так-то просто будет разобраться, подавленно заключил Ци Тяньнань. А я не думаю, что здесь есть какие-то сложности, просто разрешим все беспристрастно и по справедливости. Голос Чжоу Кая был как никогда тверд. Они все слышали о дурной репутации Северного дворца. Убийство, воровство, разбойные нападения – все это часто практиковалось учениками Северного дворца. «Тогда где сейчас находятся свидетели и доказательства?» – спросил Шангуани. «Свидетель задержан, а генерал Лу забрал все доказательства». Лицо Шангуани потемнело, когда он спросил у гвардейцев, что сейчас с Цзян Чинем. «Командир Тяньшао поместил его в одиночную камеру узилища, но мы боимся, что генерал Лу уже получил приказ снять командира Тяньшао с его нынешней должности, и мы не уверены, что там сейчас происходит». Из трех заместителей начальника, Чжоу Кай отвечал за финансы, дядя Лу Цзи, Ян Чжао, отвечал за кадровую деятельность, а Ци Тяньнань ведал всякими административными делами. И если это дело дошло до Ян Чжао, то у него было достаточно много власти, чтобы обладать правом назначать и увольнять людей уровня командира и ниже. В отличие от генералов, которые также могли назначать и увольнять людей, ему не требовалось разрешение главного начальника Шангуани, чтобы уволить командира. Когда мысли Шангуани пришли к этому выводу, он поспешно сказал: «Старик Чжоу, ты должен немедленно отправиться в узилище и возьми с собой мою эмблему. Останови Лу Уцзи и защити Цзянчиня любой ценой. Если же Лу Уцзи посмеет ослушаться, то арестуй его с применением силы. Игнорируй всех, кто вступится за него». «Так точно», — отозвался Чжоу Кай. «Старик Ци, возьми людей и приведи важного свидетеля. Если кто-либо посмеет вас остановить, незамедлительно устрани их. Ничего не должно случиться со свидетелем. Кто бы мог подумать, что такое простое дело окажется связано с четырьмя великими храмами и затронет их до такой степени, что они будут втянуты в открытое противостояние и даже скрытую борьбу между принцами». Шангуани не смел терять бдительности в таком деле. Неважно, чью сторону он примет, ему все равно придется кого-нибудь обидеть. И единственное, что он мог сейчас сделать, расследовать это дело справедливо и беспристрастно и восстановить истину. Это был единственный разумный способ, который не подвергся бы осуждению со стороны общественности. Однако, судя по реакции всех сторон конфликта, Шангуани был на 80% уверен, что ученик Северного дворца действительно пытался совершить ограбление. В узилище Лу Уцзи сидел со скрещенными ногами и чрезвычайно расслабленным выражением на лице, словно он был охотником, играющим со своей добычей, и наслаждался ощущением трепета жертвы своим извращенным мышлением. Что касается Тяньшая, то он, также скрестив ноги, сидел по другую сторону от узилища. Глава 154.2. Выбор главного начальника. Каким бы властным ни был Лу Уцзи, он все же понимал, что не может использовать грубую силу до того, как получит официальный приказ об увольнении. Если бы он сейчас обратился к грубой силе, чтобы подавить Тяньшая, то вышел бы за рамки своих полномочий. Даже если у него был дядя, который подтирал его зад, для него будет невероятно сложно выйти сухим из воды, если об этом узнает вышестоящее начальство. Ведь подобное вмешательство в расследование уже само по себе выходило за рамки дозволенного. Поэтому Лу Уцзи даже не пытался с этим спешить. Наоборот, он наслаждался этим чувством. Он был похож на того, кто ожидал появления заветного меча, чтобы одновременно зарубить и Тяньшая, и Цзянчиня. Вот только, к его огромному сожалению, даже в этот момент оба упрямца по-прежнему отказывались молить о пощаде. Из-за этого он был немного разочарован, и потому не замолкал ни на минуту, пытаясь спровоцировать Цзянчиня. «Цзянчинь, я слышал, что среди твоих последователей есть пара красавиц. Я непременно позабочусь о них после твоей смерти. Также мне говорили, что у тебя есть несколько своих людей. Хе-хе, в нашем королевстве небесного древа имеются и рынки рабов. Продать их будет так же просто, как выкинуть мусор. А ты, Тяньшая, я слышал, что у тебя есть 8-летняя дочь, и к тому же красивая жена. Я прав?» Тигриные глаза Тяньшая гневно сверкнули, когда он фыркнул: «Бесстыжий подонок, небеса видят все. Лу Уцзи, ты посмел использовать свою власть, чтобы запугивать и издеваться над другими. У тебя совершенно нет уважения ни к закону, ни к воле небес. Рано или поздно, небеса тебя покарают. Небеса, ахахаха, что они мне сделают? Небеса лишь вторая сила после меня, а земля, третья. А я, Лу Уцзи, здесь самый главный». Цзянчинь сидел, скрестив ноги, в полном молчании. Когда он услышал эти слова, его глаза внезапно сверкнули, выстрелив пугающим лучом холодного света. «Лу Уцзи, сети небес необъятны, но они никого не пропускают. Ты бросаешь вызов воле небес и презираешь всякие законы, небеса непременно покарают тебя». Будучи в прошлой жизни сыном небесного императора, Цзянчиню было чрезвычайно неприятно слышать глупые слова, оскверняющие небо и землю. «Небеса непременно покарают меня», — рассмеялся Лу Уцзи. «Даже если такой день и наступит, боюсь, вам будет не суждено застать его. Позвольте мне вам объяснить, что такое небеса. Быть живым — это и есть небеса, а быть мертвым — значит быть духом. Цзянчинь, очень скоро ты станешь духом. По твою душу уже отправили белого и черного духа в смерти». Цзянчинь слабо улыбнулся. «Духа в смерти? Хорошо сказал. Когда встретишь их, не забудь передать им привет от меня». На лице Лу Уцзи мгновенно возникла сильная жажда убийства. «Парень, тебе грозит смерть, а ты до сих пор смеешь упрямиться». В этот момент снаружи послышались шаги. Это был человек, которого ранее послал Лу Уцзи за приказом об увольнении. Он прибыл в торопях, сжимая в руке заветный приказ. Лу Уцзи вне себя от радости взял приказ и поднял его, сказав: «Тянь Шао, раскрой свои собачьи глаза и внимательно посмотри сюда. Это твой приказ на увольнение. С этого момента ты больше не являешься командиром гвардии Драконьего Клыка. Сложи свои погоны командира, сними свою форму гвардии Драконьего Клыка и даже не думай сопротивляться». Тянь Шань запрокинул голову и закричал: «О, небеса, почему вы столь несправедливы, позволив такому негодяю завладеть властью? Я, Тянь Шао, всегда был тверд и непреклонен в своих убеждениях, но сегодня я должен быть унижен каким-то подлецом». С другой стороны, Цзян Чэнь тихо сказал: «Командир Тянь, небесные законы предельно ясны, и победим мы или проиграем не решится прямо сейчас. Подойди ко мне, и мы объединимся». На самом деле это узилище даже не могло сдержать Цзян Чэня. Со своим текущим уровнем развития Цзян Чэнь смог бы постоять за себя, даже если бы столкнулся с Лю Цанем, находящимся на первом уровне духовной сферы. Хотя эти гвардейцы Драконьего Клыка и были армией волков и тигров, они все же находились лишь в сфере истинной Ци. Если он действительно захочет сопротивляться, то у него будет 80% шанс вырваться на свободу. Лу Уцзи холодно рассмеялся. Загнанный в угол зверь собирается бороться до конца. Цзян Чэнь, ты знаешь, что я больше всего люблю наслаждаться видом того, как добыча сопротивляется в своей агонии. Цзян Чэнь усмехнулся. Лу Уцзи, не знаю, будет ли это моим предсмертным сопротивлением, однако я уверен в том, что я, Цзян Чэнь, не умру раньше тебя. Мечты дурака, ухмыльнулся Лу Уцзи и вдруг рявкнул. Опасный преступник Цзян Чэнь предпринял попытку к бегству, разрешается убить его без суда и следствия. Лу Уцзи был безжалостным человеком. Он хотел убить Цзян Чэня и даже не намеревался ожидать окончательного решения по его делу. Он хотел, чтобы Цзян Чэнь умер прямо здесь и сейчас. Следовательно, побег из тюрьмы стал бы самым лучшим оправданием его действий. Убийство беглеца было справедливым и разумным решением, и это дело можно было провернуть столь же безупречно, как сшить платье небожителей без единого шва. Лу Уцзи был весьма сведущ в этом вопросе и потому даже не обременял себя душевными тяготами или сомнениями. Убить гвардейцы Драконьего Клыка, которых взял с собой Лу Уцзи, подобно тиграм и волкам, бросились вперед. Стоять! Внезапно в такой критический момент с окраин узилища раздался разъяренный и громоподобный голос. Всем стоять! Ах ты ж, бесполезный мусор! Смерти захотел. Этот голос был подобен грому среди ясного неба, поскольку он эхом отразился по всему узилищу, завибрировав так, что барабанные перепонки гвардейцев Драконьего Клыка загудели. Небеса и земля затряслись, и гвардейцы едва смогли устоять на ногах. Они качались и дрожали, не в состоянии даже крепко держать свое оружие. В следующий момент второй человек гвардии Драконьего Клыка, заместитель начальника Чжоу Кай, в ярости ворвался в узилище вместе со своей группой элитных солдат. Сердце Чжоу Кая, подскочившее к его горлу, вернулось обратно в грудь, как только он увидел, что перед ним не предстала сцена с льющимися во все стороны реками крови. К счастью, он успел предотвратить катастрофу. Сложившуюся ситуацию все еще можно было спасти. Глава 155.1. Лу Уцзи встает на колени. Лу Уцзи был немного удивлен, когда увидел Чжоу Кая с таким яростным видом и явной жаждой крови. «Заместитель начальника Чжоу, что привело вас сюда?» У Чжоу Кая очень сильно чесались руки одним ударом убить Лу Уцзи. Он даже не посмотрел на него, закричав: «Всем бросить оружие и встать на колени. В противном случае, мы будем расценивать вас как предателей гвардии Драконьего Клыка». Входя в состав четырех заместителей начальника, Чжоу Кай был первым среди них, однако обычно он занимался лишь финансовыми вопросами и очень редко интересовался делами гвардии Драконьего Клыка, и как следствие, у него было не очень много влияния внутри гвардии. Поэтому, когда прозвучал его приказ, подчиненные Лу Уцзи с некоторым смущением переглянулись друг с другом, прежде чем одновременно посмотреть на вице-генерала. Кто из них мог знать, что такое поведение чрезвычайно сильно ранит самоуважение Чжоу Кая, как старейшины гвардии Драконьего Клыка? Он был вторым человеком в гвардии, но никто даже не шелохнулся, чтобы исполнить его приказ. Он выглядел как тигр, столь долго проведший в спячке, что теперь эта группа гвардейцев не только не оказывала ему должного уважения, а даже принимала его за бумажного тигра. Лу Уцзи был в полном недоумении, когда к нему приблизился заместитель начальника. Заместитель начальника Чжоу, что могло такого произойти, чтобы почтенный старец так рассердился? Лу Уцзи все это время с остальными потешался над Цзянчинем и провел в узилище уже добрую половину дня. Откуда ему было знать, что за это время случилось во внешнем мире? Кроме того, хотя Южный дворец, дворец бесчисленных сокровищ и долина Циньян были в ярости, они действовали максимально скрытно, не собираясь афишировать свои действия. Поэтому Лу Уцзи не получил ни единого сообщения об этом. Лучше бы Лу Уцзи не задавал этот вопрос, ведь именно его действия стали величайшим преступлением в глазах Чжоу Кая. У меня в руках эмблема драконьего клыка, и абсолютно все, кто сейчас же не преклонит колени, будут казнены на месте, без исключения. Чжоу Кай привел с собой истинную элиту гвардии драконьего клыка, и они были гораздо сильнее и важнее, чем люди Лу Уцзи. Все были ошеломлены, когда увидели эмблему драконьего клыка, а Лу Уцзи вовсе мгновенно окаменел. Позади него послышался лязг падающего оружия и доспехов, когда его люди побросали все и встали на колени. Наличие этой эмблемы было равносильно личному присутствию главного начальника гвардии драконьего клыка. В гвардии драконьего клыка главный начальник был столь же велик, как сами небеса. В своих руках он держал судьбы и жизни всех членов гвардии. Эмблема драконьего клыка была тотемом гвардии драконьего клыка. Это было так, словно обычный смертный узрел божество или Будду. Их первой мыслью было повиновение, и второй мыслью тоже было повиновение. Лу Уцзи, как ты смеешь все еще стоять, даже узрев эмблему драконьего клыка? Неужели ты действительно замыслил бунт? Чжоу Кай обернулся и резко крикнул. После этого раздался звук вынимаемых из ножен мечей. Лу Уцзи по-прежнему был ошарашен происходящим, но только оставшегося здравого смысла заставило его непроизвольно согнуть ноги и опуститься на колени. Беспрекословное подчинение эмблеме драконьего клыка – это было первое правило, которое каждый гвардеец обязан был усвоить перед вступлением в гвардию. «Кто из вас Тяньшао?» – спросил Чжоу Кай. Тяньшао поднялся с колен и вышел вперед. «Ваш подчиненный Тяньшао приветствует заместителя начальника Чжоу». Чжоу Кай был вполне удовлетворен и одобрительно кивнул. «Тяньшао, главный начальник уже знает обо всем, что здесь произошло. Недурно, вполне себе недурно, ты смог остаться верным себе, не преклонившись перед порочными ветрами и не поддавшись злому влиянию». Поначалу Тяньшао тоже оказался полностью сбит с толку и не понимал, что происходит. Но теперь, когда услышал слова Чжоу Кая, что это дело потревожило даже главного начальника, все встало на свои места. Заместитель начальника Чжоу прибыл сюда, готовый убивать, чтобы подавить мятеж и восстановить порядок. Он прибыл, чтобы поддержать Цзянчиня и остановить Лу Уцзи, сознательно поступающего вопреки закону. Когда Тяньшао услышал похвалу от Чжоу Кая, в своем сердце он ощутил подавленность. Он подумал, что все пережитые до этого унижения того стоили. «Заместитель начальника Чжоу, ваш подчиненный некомпетентен. Я делал все лишь в рамках своих обязанностей, и если бы не ваше своевременное прибытие, то, несомненно, последствия были бы ужасными». Чжоу Кай кивнул. «Открой камеру. Я хочу лично принести извинения брату Цзянчиню». Сердца Лу Уцзи и его подчиненных похолодели, когда они услышали эти слова. Чжоу Кай назвал Цзянчиня своим братом. Что это значит? А это значит, что ветры изменили свое направление, и главный начальник собирался лично защищать Цзянчиня. Несмотря на всю власть Лу Уцзи и огромное влияние его покровителя, разве могли они быть могущественнее главного начальника? «Цзянчинь, из-за нас вы сильно пострадали. Любые извинения с нашей стороны будут лишь пустым звуком. Я могу только пообещать, что наша гвардия драконьего клыка предоставит вам удовлетворительное объяснение. Если честно, то Цзянчинь даже чуть-чуть не пострадал. Заместитель начальника Чжоу, в огромном лесу можно найти множество различных птиц. Под контролем гвардии драконьего клыка находится миллионная армия, так что появление нескольких гнилых яблок просто неизбежно. И поскольку командир Тяньшао сделал ради меня все, что было в его силах, я не сильно пострадал от случившегося». Чжоу Кай остолбенел. Он думал, что после такого сильного унижения этот юноша обязательно закатит сцену. Но кто бы мог подумать, что Цзянчэнь так легко, с искренней улыбкой на лице, примет его извинения. Впечатление Чжоу Кая от Цзянчэня мгновенно возросло до невероятно высокого уровня. «Вы правы, Тяньшао не отбросил воинского долга, и я восхищен его поведением. Младший брат Цзян, если вы не возражаете, можно вас на пару слов?» Цзян Чэнь слегка замахал руками. «Старейшина Чжоу, я бы хотел сначала задать пару вопросов генералу Лу». Чжоу Кай кивнул. С самого начала его взаимоотношения с покровителем Лу Уцзи, заместителем начальника Ян, были так себе. Естественно, он не стал бы возражать, если бы Цзян Чэнь захотел задать пару вопросов. Если они смогут использовать эту возможность, чтобы раздуть это дело до небывалых высот и усмирить высокомерие заместителя начальника Ян, то Чжоу Кай будет только рад такому исходу. «Генерал Лу, я не знаю, насколько велико твое положение или насколько пугающая у тебя власть, я лишь задам тебе один вопрос. За что ты так на меня обозлился, что даже мое дело об оправданной самообороне посчитал убийством?» Глава 155.2. Лу Уцзи встает на колени. Лу Уцзи не находил слов. Историю пишут победители. Сейчас он стоял на коленях на холодном полу, и тысяча, нет, даже 10 000 слов прозвучат лишь пустым звуком. Он стиснул зубы от ненависти, исходящей из самой глубины его души, а его разум пребывал в полном беспорядке. Он все еще не понимал, что происходит. Разве это не Цзян Чэнь чужестранец? Да, он был немного знаменит в Восточном Королевстве, но разве эта незначительная слава имела хоть какой-нибудь вес в Королевстве Небесного Древа? Тогда почему в такое мелкое дело вмешался сам главный начальник? Цзян Чэнь был лишь муравьем из Восточного Королевства. И помимо короля Небесного Древа, кто еще заслуживал персонального внимания бесценной личности главного начальника? Четвертый принц? Эта догадка промелькнула в мозгу Лу Уцзи, но он тут же отбросил ее. Среди всех принцев, четвертый принц лишь второй или третий в очереди на трон. Он даже не достоин подносить обувь первому принцу. Да даже если бы он расцеловал зад главного начальника, то разве это смогло бы хоть как-то повлиять на главного начальника? Лу Уцзи уже перебрал множество вариантов, но так и не смог найти ответ. «Ты хотел убить меня. Я могу еще понять, если Северный дворец пообещал тебе награду за мое убийство или же чем-либо пригрозил. Но в чем провинились мои последователи? Не ты ли сказал, что после моей смерти продашь их на рынке рабов? Ты гвардеец драконьего клыка или разбойник? Тяньша твой коллега, но ты начал что-то говорить про его жену и дочь. Я бы хотел спросить, ты человек или же зверь в человеческом обличии?» Тяньша сжал кулаки, припомнив слова Лу Уцзи, и из его глаз начала исходить безграничная ненависть. «Ты говорил, что никто на небесах и земле не сможет спасти меня, и когда мы зашли в узилище, ты сказал, что я ни за что не смогу выжить. Взгляни, теперь я могу сейчас же уйти отсюда, но ты должен стоять здесь на коленях, как пес. Ты говорил, что небеса – вторая сила после тебя, а земля – третья, и что ты здесь главный. И потому я хочу спросить тебя, каков твой статус сейчас?» Лу Уцзи был внезапно сброшен из рая в глубины ада и подвергся непрерывным издевательствам Цзян Чэня. И в этот момент все накопившееся в его сердце унижение внезапно выплеснулось наружу. «Цзян Чэнь, ты тупая деревенщина, животное. Чем ты так гордишься? Это еще не конец». Чжоу Кай оскорбился. «Лу Уцзи, ты проявил неуважение к нашим законам и злоупотреблял своим положением. Несмотря на твоего покровителя, в этот раз тебя никто не сможет спасти». Лу Уцзи громко расхохотался. «Заместитель начальника Чжоу, не стоит меня пугать. До сих существуют две варианта разрешения этого дела. Два варианта? Ты слишком наивен. Свидетель по этому делу находится под защитой заместителя главы. Добавь к этому очевидца с места событий, и исход этого дела предельно ясен. И что с того? В худшем случае, это будет считаться ошибкой в расследовании. Что вы сможете мне сделать? Ошибка в расследовании, в худшем случае, считалась должностным преступлением. Наказание за подобного рода преступление могло быть как легким, так и тяжким. Самым простым наказанием было понижение в звании, а самым тяжелым – увольнение. Чжоу Кай не находил слов. Если бы на его месте оказался любой другой генерал, который бы совершил подобное и навлек на всю гвардию огромное бедствие, то он бы, скорее всего, лишился своей жизни. Тем не менее Лу Уцзи с презрением относился к любым законам и последствиям просто потому, что за ним стоял могущественный покровитель. С могуществом и властью заместителя начальника Ян было вполне вероятно, что он будет обвинен лишь в должностном преступлении и легко отделается. После чего в течение короткого времени этот ребенок непременно вернется на свою должность заместителя генерала. Ведь заместитель начальника Ян, как-никак, отвечал за прием в гвардию и увольнение в кадровой сфере. Подобная власть была тем, чем не обладал даже первый заместитель, Чжоу Кай. Цзян Чэнь был достаточно сильно заинтересован в том, как гвардия Драконьего Клыка собиралась поступить с Лу Цзи. Точнее, он был больше заинтересован в том, сколько выгоды сможет извлечь из этого дела. Откровенно говоря, Лу Цзи можно было считать обычной пешкой. И если он погибнет, его легко будет заменить. То есть, число врагов Цзян Чэня не уменьшится, если его убить, но и не увеличится, если он останется. У Цзян Чэня были сотни способов убить подобных второстепенных личностей. Увидев, что Чжоу Кай не произнес ни слова в ответ, Цзян Чэнь пораскинул мозгами и сразу понял, что несмотря на высокое положение Чжоу Кая, было похоже, что он ничего не мог с этим поделать. Тогда Цзян Чэнь развел руками. «Старейшина Чжоу, я не хочу вмешиваться в личные дела вашей гвардии Драконьего Клыка, однако не буду делать вид, будто ничего не произошло после всего случившегося». Чжоу Кай печально улыбнулся. Этот юноша не вел себя агрессивно, но это вовсе не означало, что он не хотел отомстить. Он просто не стал усложнять жизнь Чжоу Каю, благодаря своей воспитанности и выдержке. Однако это вовсе не значит, что данное дело на этом и завершится. «Тянь Шао, безопасность младшего брата Цзян Чэня в столице я временно возлагаю на тебя. И запомни, это наша гвардия Драконьего Клыка виновата в произошедшем. Так что ты должен хорошо послужить младшему брату. Ваш подчиненный повинуется приказу». Принял приказ Тянь Шао. У Чжоу Кая не было иного выбора. Он ничего не мог обещать Цзян Чэню. В конце концов, решающее слово в этом деле было за главным начальником. Он сейчас лишь мог вести себя как можно более смиренно, чтобы хоть немного заручиться расположением Цзян Чэня. Наблюдая за уходом Цзян Чэня, Лу Цзи был ошарашен. Цзян Чэнь не оставил после себя ни единого грубого слова, ни яростного протеста с требованием наказать Лу Цзи. Он почти не мог поверить своим глазам. Этот Цзян Чэнь просто взял и ушел. Так получается, что этот парень просто слабак, способный лишь бросаться громкими словами. Он понимает, что не может позволить себе разозлить меня, Лу Цзи, и ему даже не хватило мужества, чтобы раздуть это дело. Ахахаха, вот ведь тупая деревенщина, белого света не видавшая. Он просто шут, который ничего из себя не представляет. Хотя Лу Цзи продолжал стоять на коленях, в его сердце больше не осталось ни капли давления. Поскольку Цзян Чэнь не стал привлекать его по этому делу, это означало, что у гвардии Драконьего Клыка осталось еще меньше причин для его преследования. Глава 156.1. Заместитель начальника Ян хочет плакать, да не может. Хотя Цзян Чэнь не сказал, когда уходил, что он не станет вмешиваться во внутренние дела гвардии Драконьего Клыка и что это расследование все еще не закончено, однако в глазах Лу Цзи это было лишь проявлением слабости. По его мнению, если бы у Цзян Чэня имелось мужество, то в такое подходящее время он бы обязательно потерял самообладание и устроил бы сцену. А когда момент окажется упущен, а дело будет завершено, кто захочет обращать свое внимание на него, чужестранца-деревенщину, даже если он и решит каким-то образом обвинить его? Он действительно бесхребетная деревенщина, вылезшая из какой-то дыры и не имеющая ни капли храбрости. Все его слова были лишь блефом. Ну да хватит об этом. Хоть я и не нравлюсь этому старику Чжоу, но пока на моей стороне дядя, он ничего не сможет мне сделать. Когда Лу Цзи подумал об этом, он стал еще спокойнее и увереннее в себе. Если бы не эмблема Драконьего Клыка в руках Чжоу Кая, то Лу Цзи сразу бы встал и ушел отсюда. Цзян Чэнь был несколько удивлен, что Лу Цзи не был задержан на месте преступления. А еще удивительнее было то, что даже Чжоу Кай, казалось, не собирался развивать это дело. Он просто махнул руками. «Молись, чтобы это дело решилось в твою пользу». После этого Чжоу Кай просто удалился вместе с отрядом своих элитных солдат. Когда Чжоу Кай ушел, унеся с собой эмблему Драконьего Клыка, Лу Цзи в то же мгновение ожил и встал с пола, с налитыми кровью глазами отряхивая пыль с колен. Что за невезение, такое пустяковое дело с чего-то потревожило начальника. И этот старик, пользуясь его авторитетом, посмел унизить меня. Вот уж действительно не повезло. Генерал Лу, к нему подошел дрожащий от страха подчиненный. «Эй, вы чего все носы повесили? У вас мать умерла или что? Все закончилось? Так почему же у вас такие кислые мины?» — выругался Лу Цзи. «Генерал Лу, здесь что-то не так, что-то не так тут только с клеветой старика Чжоу. Чего вы его боитесь? Пока у меня есть дядя, «Старик Чжоу ничего не сделает», – безразлично сказал Лу Цзи, а после сразу же сквозь стиснутые зубы проговорил: «Что же до тупой скотины Цзянчиня, как эта деревенщина посмела унижать меня? Пока он находится в королевстве небесного древа, я сделаю все возможное, чтобы он умер самой ужасной смертью». Пусть Лу Цзи никоим образом не пострадал, но изначально он уже практически держал победу в своих руках и, кроме того, сказал немало пафосных слов. А когда настал решающий момент, ситуация кардинально изменилась, и он был сброшен с небес на землю. Цзян Чинь, который, согласно словам Лу Цзи, должен был неизбежно умереть, только что самодовольно посмеялся над ним, и теперь вся его блистательная и пафосная речь стала лишь пустым звуком. Привыкший действовать в столице по своему желанию и управлять ветрами и дождем, держа в своих руках жизни людей, Лу Цзи считал, что был сильно оскорблен и опозорен. Эх, и после всех этих неприятностей, этот мальчишка Цзян Чэнь все еще жив. Я должен доложить об этом Северному дворцу. С такими-то невеселыми мыслями Лу Цзи пошел домой. Однако, когда он почти добрался до дома, то вдруг подумал, что ему стоит пойти и объяснить все своему дяде, после чего сразу же направился к поместью заместителя начальника Ян Чжао. Что? Лу Цзи просит о встрече? В это время Ян Чжао уже ощутил на себе давление со многих сторон, из-за чего его голова была обожжена, а лоб разбит, то есть он был сильно занят и загружен. И когда он услышал, что к нему пришел Лу Цзи, он злобно разбил чашку об пол и принялся извергать проклятие. У этой скотины что ли совсем свиные мозги? Как он посмел прийти ко мне в такое время? Хоть он и сильно ругался, но Лу Цзи все же приходился ему родным племянником, а Ян Чжао с самого детства привык заботиться о своей сестре. И поскольку Лу Цзи был единственным сыном его сестры, он относился к Лу Цзи как к родному сыну. «Уважаемый дядя, вы должны принять меры ради своего племянника и моей покойной матушки». Лу Цзи уже давно изучил своего дядю Ян Чжао и знал, что если он заплачет, то несмотря на грубое сердце его дяди, оно несомненно смягчится. Он использовал этот трюк в самые критические моменты несколько раз за последние годы, и это всегда оказывалось полезным. И действительно, хотя в Ян Чжао только что полыхало пламя гнева, но оно мигом развеялось, стоило ему только увидеть Лу Цзи таким. Черты лица племянника все еще напоминали ему о сестре. «Эх, Уцзи, тебе действительно не следовало приходить сейчас». «Почему?» – удивленно спросил Лу Цзи. Он не ожидал, что его обычно властный дядя сейчас будет таким подавленным. «Ты ошибочно вел дело, и даже если бы они воспримут это как должностное преступление, ты должен был оставаться в штабе гвардии Драконьего Клыка и ждать решения сверху. Но ты пришел сюда, и теперь скажи мне, что подумают люди, когда узнают об этом. Если ты мой племянник, то после преступления тебя сразу же помилуют». Лу Цзи вовсе не был дураком. Он сразу же понял основные моменты, на которые указал Ян Чжао. Даже если справиться с должностным преступлением не составляло проблем, ему все еще требовалось пройти через официальное расследование. А такой наглый поход домой, несомненно, покажет окружающему миру, что даже если он и провинился, его не будут наказывать из-за родственной связи с Ян Чжао. И подобное, без сомнения, было очень невыгодно для него. «Черт, это все тот ублюдок, Чжоу Кай. А я-то думал, почему он так просто отпустил меня? Он просто меня подставил». Вдруг дошло Лу Цзи. Все же у него было немного мозгов. Увидев его таким, Ян Чжао одновременно испытал жалость и гнев. «Все же ты не полный дурак. И что теперь?» Лу Цзи был крайне недоволен, когда обнаружил, что Чжоу Кай вырыл ему яму. «Стыдно сказать, но мы оба должны разыграть перед ними страдальческий спектакль». Ян Чжоу бросил веревку и пару терновых прутьев. «Сними одежду и свяжи себя. Я лично отвезу тебя главному. Главный начальник не из тех, кто забывает старых друзей. Надеюсь, что этим спектаклем я смогу унять его гнев». Явка с повинной и прошение о наказании были довольно старым трюком, однако в такое время это был самый подходящий способ исправить сложившуюся ситуацию. Глава 156.2. Заместитель начальника Ян хочет плакать, да не может. «Дядя, какое же происхождение у этого Цзянчиня? Вам удалось что-нибудь узнать о нем? Почему главный начальник лично вмешался в это дело ради какой-то мелюзги?» Лу Цзи все еще не хотел верить в произошедшее. Он считал, что в этот раз его провал был слишком необъяснимым. «У меня нет конкретной информации о текущем положении дел, лишь по тайным каналам удалось выяснить, что в этот раз не только главный начальник сильно взбешен, но и старик Чжоу со стариком Ци тоже втянуты в это дело. Может ли быть, что они объединились против вас, дядя? Первым делом Лу Цзи подумал о заговоре. Невозможно, решительно покачал головой Ян Чжао. Да, я не в ладах со стариком Чжоу, но я хорошо знаю старика Ци. Он не из тех, кто намеренно пойдет против кого-либо. И вообще, хватит вопросов, нам нужно спешить. Я сейчас же отведу тебя к главному. Ян Чжао был невероятно расчетливым карьеристом, поднаторевшим в психологических играх. И потому было неудивительно, что он смог стать вторым заместителем начальника, третьим человеком гвардии Драконьего Клыка, и заполучить в свои руки право на назначение и освобождение от должностей. И действительно, когда Ян Чжао, безумно проклиная племянника, появился в проходе штаба гвардии Драконьего Клыка со связанным Лу Цзи, он тут же привлек к себе взгляды многих людей. Это действительно заместитель начальника Ян. Он не стал потакать провинившемуся генералу Лу и даже лично связал и привел его. Поступаться родственниками ради справедливости достойно уважения. Даже когда принц совершает преступление, его наказывают как простолюдина. Похоже, что в этот раз Лу Цзи совершил нечто непоправимое, и заместитель начальника Ян точно не станет его выгораживать. Верно, заместитель начальника Ян всегда был объективным и беспристрастным. Как он может выгораживать кого-то? Услышав эти комментарии, Ян Чжао внутренне злорадствовал, лишний раз подтвердив, что поступил правильно. Главный начальник, ваш покорный слуга Ян Чжао лично связал это животное и привел его к вам, чтобы он получил свое наказание. Увидев главного начальника Шангуани, Ян Чжао пнул Лу Цзи по заднице и взревел. Тупая скотина, ты почему еще не кланяешься главному начальнику, признавая свою ошибку и моля о прощении? Каким бы глупым ни был Лу Цзи, он бы не посмел что-нибудь выкинуть перед лицом главного начальника. Упав от пинка на колени, он заговорил почтительно и боязливо. Главный начальник, я еще слишком молод и невежественен, и у меня мало опыта в ведении дел. Из-за этого я допустил эту постыдную ошибку, и я готов принять любое наказание от главного начальника. Его слова были довольно хитры. Сначала он отгородился от своих неправомерных действий против Цзянчиня и с помощью вот такой чуши. Я еще слишком молод и невежественен, и у меня мало опыта в ведении дел, заговаривал зубы. Затем он сказал, что готов принять любое наказание от главного начальника, и это было даже лукавее предыдущих слов. Изначально его дело должен был расследовать дисциплинарный комитет гвардии Драконьего Клыка, а затем провести военный трибунал и назначить наказание. Однако, если главный начальник лично накажет его, это будет означать, что его больше никто не станет наказывать. Ян Чжао также высказался с глубокой печалью на лице. Главный начальник, из-за своей постоянной занятости я не позаботился о должном воспитании этого ребенка. В этот раз он допустил слишком большую ошибку, и если вы захотите уволить или наказать его, то я, Ян Чжао, и слова против не скажу. Если бы все это происходило в любое другое время, то Шангуани с улыбкой махнул бы рукой на это дело. Однако, неожиданно для себя, Ян Чжао обнаружил, что на этот раз все происходило иначе. Шангуани остался полностью равнодушен. Он не дал никаких комментариев по этому поводу и не предложил какого-либо наказания. Он даже не взглянул на Лу Цзи. Такое странное поведение заставило сердце Ян Чжао забиться быстрее. Его сердце полностью охватило предчувствие чего-то скверного. В этот момент в комнату вошли еще два человека. Это были Чжоу Кай и Ци Тяньнань. Бледное лицо Чжоу Кая сразу же побагровело. Стоило ему увидеть Ян Чжоу и связанного Лу Цзи, после чего он с натянутой улыбкой прошел мимо них. Что же до Ци Тяньнаня? Он лишь с горькой улыбкой покачал головой и даже не решился взглянуть на Ян Чжао. Было очевидно, что он не хотел лишний раз контактировать с ним. От подобного их поведения Ян Чжао стало еще тревожнее. Реакция Чжоу Кая еще была в пределах его ожиданий, ведь они были старыми соперниками, но намеренное избегание зрительного контакта Ци Тяньнаня содержало в себе намного больше смысла. Неужели это дело не такое простое? Шангуани слегка вздохнул. Заместитель начальника Ян, самая главная наша проблема заключается не в том, как поступить с твоим племянником, а как унять гнев всех сторон. Что вы хотите этим сказать? Ян Чжао остолбенел на мгновение. Даже если в деле была допущена ошибка, то это лишь их внутренняя проблема. Причем тут гнев всех сторон? Похоже, Твой племянник не все тебе рассказал, холодно улыбнулся Чжоу Кай. Ах ты ж тупая скотина, что ты от меня скрыл. Ян Чжа мгновенно потерял лицо и безжалостно пнул Лу Цзи. В этот раз он по-настоящему вышел из себя и пинок не был притворным. После такого удара Лу Цзи принялся кататься по земле от боли. Шангуань нахмурился. Раз ты действительно не знаешь, заместитель начальника Ци, расскажи заместителю начальника Яна сложившейся ситуации. Колокольчик у тигра отвяжет лишь тот, кто умудрился его привязать. Так что именно вы двое должны будете разрешить эту проблему. Ци Тяньнань кивнул. Дело обстоит следующим образом. Ци Тяньнань прошелся по всем известным деталям произошедшего и особенно выделил все, что было связано со старейшиной Ниной Шисяя. Когда он добрался до части со старейшиной Фэйм из долины Циньян, он быстро закончил свой рассказ, чтобы главный начальник Шангуани не потерял лицо. После всех этих слов Ян Чжа сильно переменился в лице, ему очень хотелось заплакать, но он просто не мог. Он знал, что его племянник был способен наломать дров, однако в этот раз не слишком ли большие неприятности он навлек. Попросту говоря, это была самая настоящая великая катастрофа, из-за которой всю гвардию драконьего клыка могли поджарить на медленном огне. Глава 157.1. Шантажировать заместителя Ян. Заместитель начальника Ян. Пламя гнева охватило Южный дворец, дворец бесчисленных сокровищ и дворец Циньян, и нам необходимо погасить его. Я скажу лишь одно. Если ты сможешь унять их гнев, то я забуду про дело Лу Цзи, изложил суть Шангуани. На лицо Ян Чжао было жалко смотреть. Потушить пламя гнева трех великих храмов, он прекрасно понимал, что у него не было ни малейшей возможности сделать это, ведь он всегда был приближен к Северному дворцу, он не имел дел с другими великими храмами, и потому его отношения с ними были так себе. Если даже сам главный начальник не смог ничего сделать, то какой толк будет от него, Ян Чжао? Он мог лишь навлечь позор на свою голову. Рот Ян Чжао исказился в невероятно горькой улыбке, и он просто не мог не спросить. Главный, на этот раз это полностью вина Лу Цзи. Однако я все же хотел бы спросить, кто такой этот Цзян Чэнь. У него настолько высокий статус, что даже три великих храма из четырех объединились ради него. Ты меня спрашиваешь? Мне самому было бы кого спросить, равнодушно ответил вопросом на вопрос Шангуани. Это дело нельзя откладывать. Главный начальник, если терпение трех храмов будет исчерпано, то, боюсь, нам станет еще труднее уладить все разногласия, подлил масла в огонь Чжоу Кай. Шангуани многозначительно посмотрел на Ян Чжао. Ян Чжао хотел было отвести взгляд, но ему негде было спрятаться от Шангуани, и потому он мог лишь печально улыбнуться. Главный начальник, вы же прекрасно знаете, что моя власть сильно ограничена. Мой статус недостаточно высок, чтобы задобрить эти три великих храма. Не то чтобы я не хотел, просто я действительно не знаю, с чего мне начать. Можете ли вы дать мне совет, предложить подарки и принести извинения? Я могу и Лу Цзи заставить сделать это. Дарить подарки и извиняться? С сомнением усмехнулся Чжоу Кай. Заместитель начальника Ян, ты считаешь, что Ши Сяя и старейшина Нин подняли такой шум ради каких-то там извинений? Ян Чжао не стал отвечать на издевку Чжоу Кая, ведь у него просто не было выбора. Сейчас он очутился на самом дне, и ему оставалось лишь со смирением принимать любые насмешки от Чжоу Кая. Старик Ци, а у тебя есть какие-нибудь предложения? Сейчас не самое лучшее время бросать камни на упавшего в колодец. Протяни мне руку помощи, заискивающе попросил Ян Чжоу Ци Тяньнань. Ци Тяньнань на мгновение задумался и произнес. Я думаю, что исход этого дела будет зависеть от Цзян Чэня и его безопасности. Гнев трех великих храмов может как возрасти, так и уменьшится. Хотя Лу Цзи обидел их, но он лишь неразумный юнец, который не может держать язык за зубами. В итоге дело решится, когда утихнет гнев всех сторон. И причина, по которой они все еще гневаются, несомненно, в том, что Цзян Чэнь еще не простил нас. Шангуани слегка кивнул. После стольких сказанных слов слова Ци Тяньнаня, наконец-то, попали в яблочко. Старик Ци прав. Цзян Чэнь уже сказал ранее, что как бы в нашей гвардии не пытались навредить ему, это внутреннее дело гвардии драконьего клыка, и он не вправе вмешиваться, однако я твердо уверен, что он определенно не забыл о случившемся и не станет делать вид, будто ничего не произошло, сказал Чжоу Кай. Лу Цзи бросил Цзянчиня в узилище и угрожал ему. Цзянчинь, гордый юноша, и точно не оставит без внимания это дело. Слова старика Чжоу и старика Ци довольно разумны. Заместитель начальника Ян, решение этого вопроса в руках Цзянчиня. Лишь когда утихнет гнев Цзянчиня, то, с его одобрения, утихнет и гнев остальных. Шангуань также был беспомощен в этом вопросе. Отказ от сотрудничества со стороны трех великих храмов, несомненно, мог стать настоящим смертельным ударом для гвардии Драконьего Клыка. И чем дольше сохраняется текущее положение дел, тем дольше гвардия Драконьего Клыка не сможет вернуться ко своей обычной жизни. А в это время тот, о ком шла речь, Цзянчинь, занимался своими делами, безразличный к этому вопросу. Он уже связался с арендованной винодельней и готовился к созданию цветущего вина белой росы. Теперь, когда все ингредиенты были у него под рукой, он был готов начать производство. Одновременно с вином он начал подготавливать ингредиенты для вечно-зеленой пилюли. По сравнению с цветущим вином белой росы, разобраться с вечно-зеленой пилюлей можно было куда быстрее. Эта пилюля предназначалась для сохранения молодой внешности, и на самом деле ее было намного проще создать, чем те же пилюли Бескрайнего океана или пилюли Небесной кармы. Байши, ты хорошо постарался. Я заметил, что старейшина Нин высоко оценила тебя. Это твой шанс, ты мой ученик, но я также надеюсь, что ты сможешь найти возможности для продвижения в своей карьере. Ца Байши с благодарностью ответил: уважаемый учитель, ваш ученик все же предпочитает остаться и работать с вами. Мне нужно, чтобы ты вступил в Южный дворец. Это также поможет твоему будущему развитию. Первостепенной целью Цзянчиня было боевое дао. Дао-пилюль было лишь дополнением к занятию боевым дао. И поскольку он принял Ца Байши как своего ученика, он, естественно, должен был позаботиться о его будущей карьере. Короче говоря, если Ца Байши через Южный дворец сможет попасть в секту Дивного Древа, то это будет неплохим выбором. Ца Байши также был смышленым человеком и сразу понял, что его уважаемый учитель делал эти приготовления для него. Потому он согласно кивнул. «Уважаемый учитель, вы всегда будете стоять у меня на первом месте, где бы ни оказался ваш ученик. Если вы скажете мне пойти в Южный дворец, то ваш ученик изо всех сил постарается добиться успеха. Байши, я верю, что ты меня не подведешь», — кивнул Цзянчинь. «Эта вечно зеленая пилюля станет той лестницей, пройдя по которой ты возвысишься. Я сейчас передам тебе метод ее изготовления». Ца Байши, обладавший каменным сердцем, сейчас был невероятно тронут и очень горд. Он знал, что уважаемый учитель полностью доверял и к тому же по-настоящему ценил его. Цзянчинь передал Ца Байши рецепт пилюли и рассказал ему несколько секретов ее создания. На самом деле в своей прошлой жизни Цзянчинь так и не отточил этот рецепт до совершенства. Однако среди других пилюль из воспоминаний Цзянчиня, вечно зеленая пилюля обладала самой поразительной эффективностью в отношении сохранения молодой внешности. Если же использовать ингредиенты получше и создать вечно зеленую пилюлю высшего ранга, то ее эффект проявится мгновенно. Передав изготовление вечно зеленой пилюли в руки Ца Байши, Цзянчинь полностью сосредоточился на приготовлении цветущего вина белой росы. В следующие 3 дня он полностью погрузился в создание цветущего вина белой росы. И неважно, кто приходил к нему из внешнего мира, все были остановлены его личной охраной, возглавляемой Гауи. Глава 157.2. Шантажировать заместителя Ян. Фэн Янь, ученик Дворца Бесчисленных Сокровищ, в последнее время, благодаря произошедшему конфликту, находился на самой вершине успеха и личными стараниями Ши Сяоя был повышен до должности заместителя управляющего. Хотя он и был лишь заместителем управляющего, но даже такая скорость восхождения по карьерной лестнице, сразу на 3 должности вверх, была невероятна по сравнению с обычным учеником. Из-за этого многие другие ученики, которые уже долгое время делили с ним нижний ранг, начали ему завидовать. Фэн Янь был невероятно счастлив, но в то же время не забывал, благодаря кому он все это получил. Он прекрасно понимал, что именно благодаря Цзянчиню смог заполучить свою должность. И будь то сохранение этой должности или же повышение, все это тоже будет зависеть лишь от Цзянчиня. Поэтому, когда он был остановлен личной охраной Цзянчиня, Фэн Янь не только не потерял самообладание, но и вообще стал еще более настойчивым. Он приходил каждый день утром и вечером. Даже гром и молнии не могли отпугнуть его. Люди из гвардии Драконьего Клыка также были остановлены, так и не дойдя до двери. Первоначально заместитель начальника Ян Чжоу хотел сохранить свое достоинство. Он отправил одного из своих подчиненных, чтобы начать диалог с Цзянчинем и узнать, можно ли будет уладить это дело без суда. И естественно, этот человек даже не достиг порога дома, прежде чем был выпровожен личной охраной. Затем Ян Чжао послал кого-то из высшего командования с кучей подарков, ясно давая понять, что эти подарки посланы в качестве извинения за случившееся. Но и они были грубо отклонены личной охраной. Пламя гнева разгоралось в сердце Ян Чжао. Несмотря на всю его власть и положение, как третьего человека в гвардии Драконьего Клыка, он был дважды отвергнут каким-то деревенщиной-чужестранцем. Если бы подобное произошло до инцидента с храмами, то Ян Чжао, несомненно, пришел бы в ярость. Но в этот раз у него просто не оставалось другого выхода. С трудом подавив гнев, он решил лично навестить Цзянчиня и поговорить с ним как заместитель начальника гвардии Драконьего Клыка. Однако он совершенно не ожидал, что его примут так же холодно, как и его людей. «Мой юный господин находится в уединенной тренировке, и пока он не выйдет, все дела должны быть отложены». Ян Чжао с тяжким трудом удалось успокоиться и избиваться от гнева, чтобы спросить, когда выйдет Цзянчинь, и ему ответили: «Мы точно не знаем». Даже Ян Чжао, этот невероятно расчетливый и проницательный человек, едва смог сдержаться, чтобы не засучить рукава и не прибегнуть к грубой силе. Но здравый смысл ясно говорил ему, что если он нанесет хотя бы один удар, то начнется смертельная вражда и отношения с тремя великими храмами будут окончательно уничтожены. Насколько была велика власть и возможности Ян Чжао, настолько же ему недоставало храбрости. Не говоря уже о том, что он оказался бы не способен взять на себя ответственность за результат в случае плохого исхода. Насильно проглотив это унижение, Ян Чжао приготовился вернуться через несколько дней. Но когда он уже было собрался уходить, вдруг вышел какой-то парень и спросил: «Постойте, вы же заместитель начальника Ян?» Перед лицом Ян Чжао только что хлопнули дверью, и когда он внезапно услышал эти слова, то выглядел так же счастливо, как утопающий, хватающийся за спасительную соломинку, и потому торопливо ответил: «Да, это я». В такой момент он не решался вести себя столь же высокомерно, как подобало третьему человеку в гвардии Драконьего Клыка. И хотя с другой стороны были лишь никому неизвестные в королевстве Небесного Древа чужестранцы, совершенно не обладавшие какой-либо властью или влиянием, он, Ян Чжао, все равно не стал бы вести себя надменно в такой момент. Почему Лу Цзи не пришел? С тех пор, как Ян Чжао стал третьим человеком в гвардии, даже сам главный начальник не разговаривал с ним в подобной манере. Вот только нынешние обстоятельства были намного выше одного человека. Даже если бы его ударили по левой щеке, то он был обязан с улыбкой подставить правую. Лу Цзи совершил ошибку при ведении дела, и теперь ему нельзя покидать пределов гвардии. Ох, ошибку, значит, допустил. Хорошо выкрутились. Человеком, вышедшим изнутри, был двоюродный брат Цзянчиня, Сюитун, капитан его личных охранников. «У меня тут есть список, возьмите». Сюитун выпустил поток истинной ци и по воздуху отправил листок к Ян Чжао. Поведение Сюитуна было немного грубым, из-за чего Ян Чжао слегка рассердился, однако он все же протянул руку и схватил листок. Сюитун равнодушно произнес: «Это минимальные требования моего юного господина. В тот день, когда вы соберете все эти предметы и принесете их нам, пламя гнева моего юного господина погаснет». Ян Чжао одним глазком пробежался по списку, и его брови тут же нахмурились. «Трава цветущего облака первого класса, королевский аметистовый женьшень, это же все ингредиенты духовного ранга. Это настоящий грабеж». Из-за сильного волнения Ян Чжао сболтнул лишнего. Сюитун слегка улыбнулся. «Заместитель начальника Ян, вам не стоит злиться. Если вы думаете, что это грабеж, то считайте это обычной шуткой и порвите список». Порвать его? Если бы его гнев мог сжечь этот список, то он бы уже давно обратился в пепел. Вот только как мог Ян Чжао порвать его? Если он порвет его, то что это будет означать? Только то, что он разрывает все отношения с тремя великими храмами и объявляет им войну. Ладно, ладно, ладно. В этот раз я признаю свое поражение. Если все эти предметы будут собраны, то сможет ли Цзянчень повлиять на отношения трех великих храмов? Сюитун лишь отмахнулся, словно не желая больше говорить. «Давайте поговорим об этом, когда вы все соберете». Закончив говорить, он скользнул взглядом по заместителю начальника гвардии, после чего развернулся и ушел внутрь, оставив Ян Чжао неловко переминаться с ноги на ногу снаружи с наполненным горечью лицом. «Держись, не давай волю своему гневу, мне сейчас никак нельзя злиться. Цзян Чэнь, это тупая скотина, да как этот чужак посмел шантажировать меня? Посмотрим, что я сделаю с тобой, когда все это закончится. Кто бы мог подумать, что сегодня я, Ян Чжао, полжизни поступавший как захочу, буду унижен какими-то сторожевыми псами Цзян Чэня. Да чтоб этого Цзян Чэня!» В душе Ян Чжао внезапно зародилась неукротимая жажда убийства.